Глава 26. Moon River. Эрик, конечно, рвалась в Москву, причем желательно с ночевкой, да и на море хотелось всем. Но Саб был неумолим. «Сперва съездим на Аку», — заявил он, — «переночуем, посмотрим, как тут будут обстоять дела, и только потом спланируем те две поездки, которые вы хотите». «Я тоже хочу», — говорил он, — «особенно на море, но местным я пока что не вижу оснований доверять, поэтому давайте сперва проверим, и только потом». Два дня ушли на споры и уговоры, и, наконец, Эри, Лин и Пятый сдались. «Ладно, на Аку так на Аку». Тем более, что народ туда ездит систематически и возвращается довольный. К тому же, через трое суток предстояло играть в «Зорюшку», то есть бегать по лесу 4 часа в компании слегка обученных Сабом подростков, и Саб перед «Зорюшкой» желал, по его собственным словам, обрести хотя бы подобие душевного равновесия. Для ночевки требовалась палатка, и палатку благополучно позаимствовали у Георгия, который попытался отказаться от платы за прокат, но все равно был отделен и сгущенкой, и изолентой, и парой папок с записями, которым обрадовался гораздо больше, чем в валюте. Палатка оказалась старая, армейского образца, и явно слишком большая для четверых, но других Георгий просто не держал. На вопрос Лина «Откуда?» Георгий нахмурился и ответил: «Откуда надо?» «Ясно», — понял Лин. «Либо выменял где-то, либо выкупил. И хорошо, если не ворованные, а списанные». «Просушите, если под дождь попадете», — попросил Георгий. «Мокрое мне не отдавайте. Сами просушите и только потом ко мне приносите. Давайте еще столик вам дам складной, табуретки и мангальчик. А хотите удочки? Рыбы там. У-у-у-у!» «Мороз, спасибо», — улыбнулась Сери. «Удочки точно не надо». «Там надувной матрас. Только он сдувается слегка, Арин. Далеко не плавай на нем, у берега, немножко. Или позагорать. Я уж заклеивал, заклеивал. А толку чуть. Старый матрас-то». «Спасибо». Эри в этот момент почувствовала, что Георгий изо всех сил пытается быть полезным их компании и, видимо, до сих пор чувствует вину за попытку проникнуть в дом в обход законов. «Правда, спасибо большое. Матрас будет очень кстати. Может, вам еще какую-нибудь папку принести? Или заходите и сами выберите, хорошо?» «Я бы по геофизике почитал, и по Азии», — Георгий улыбнулся. «Клавины записки дадите?» «Идемте», — кивнула Эри. «Заодно Сережу попросим, чтобы за палаткой к вам сходил. Илюша вечером спину потянул, а палатка тяжелая». «Да, еще бы, армейская. Тренировочная, понятное дело. Но Коля там и стойки, железо. Хорошее железо, крепкое. Никакой ветер не страшен». Выезжали ранним утром, а машину загрузили еще с вечера. Саб сказал, что они словно не на сутки уехать собираются, а переезжают. Палатка, столик, стулья, одеяло, покрывало, надувной матрас, подушки. Лин, зачем подушки надо? Шампуры, мангал, заранее почищенная картошка, суп. Не очищенная картошка, а запечь. Тушенка, лук, яблоки. Свои, уже вовсю пошли два летних сорта. Помидоры, огурцы, ну а как же? Ведерко с маринованным мясом, хлеб, 4 портвейна. Нам точно хватит? Лин, ты издеваешься? Еще 2 портвейна. Саб, тебя не подменили случаем? Сардина в банке для Шилда, ошейник для Шилда, любимая подстилка Шилда, миска для воды для Шилда, вода. Куда столько? А чтобы потом не бегать там и не искать, где купить. Готовый уголь для мангала, соль, сахар, чай, кофе, спички, свечки и фонари. И батарейки для фонарей. Кажется, я понял. Лин оглядел груду вещей, которые заняли ровно половину пикапа. «Мы туда едем жрать. И спать. И пить». «Угу», — кивнул Пятый. «А мне кажется, что мы это с таким же успехом можем делать и здесь. И ехать никуда не надо». «Ну уж нет», — строго произнесла Эри. «Раз решили, значит, едем. Главное, ничего не забыть». «Ага, карту главное не забыть, где нам Мороз место пометил самое, по его словам, хорошее», — сказал Саб. «Поэтому карту я, пожалуй, сам возьму. Ладно, пошли спать, а то вставать рано». Карту они, разумеется, забыли. И хорошо, что Саб вспомнил про это, когда только выехали за ворота. Он велел Эри остановить машину и побежал домой. Вернулся он не только с картой, но и с двумя пачками печенья, которые он решил прихватить с собой, чтобы пожевать по дороге. Эри резонно заметила, что всей дороги 2 часа, и что можно было бы и потерпеть, на что Сап ответил, что они не завтракали, и поэтому печенье будет в самый раз. Утро в этот раз было туманное, явный предвестник теплого дня, и первые полчаса Эри вела машину очень осторожно, не торопясь. При такой плохой видимости ехать быстро она вполне резонно опасалась. Вскоре, однако, разведнелось, клочья тумана истаяли, и солнце засветило во всю свою летнюю силу. «А искупаться и впрямь было бы неплохо», — заметил Лин. 9 утра еще нет, а уже вон как жарит». «Хорошо», — Сап потянулся. «Люблю, когда тепло. Тепло и большая вода». «Море!» — Эри вздохнула. «Как жалко, что с Окиста так быстро пришлось сматываться. Там здорово было, особенно летом. И тихо, и спокойно, и море рядом совсем, и воздух прекрасный». «Малыш, прошу тебя, умерь свои восторги относительно этой планеты», — попросил Пятый. «Правда, у тебя ведь было время понять, что там черти что творится. И творилось. Природа там, может, и хороша, но вот все остальное...» «Да знаю я, что вы оба Окист не любите, но...» «Любим», — возразил Лин. «Очень любим, но это не повод быть необъективными. Это непростой мир и опасный. Вот просто возьми и сравни, что ты чувствуешь здесь и что чувствовала там, на самом деле, без восхищения природой и морем. Скажи сама себе правду». Эри задумалась, нахмурилась. «Ну, вообще ты прав», — ответила она спустя почти минуту. «Я как-то не подумала про это. Сап, а тебе там как показалось?» «Чем-то похоже на узел, Нот», — признался Сап. «Все вроде бы неплохо, но ты осознаешь, что опасность может появиться неожиданно и буквально откуда угодно. Не знаю. Знакомо мне по Нот выживания. Проснуться с ножом в спине. Вот это оно самое. То, что я там чувствовал, и это было не только волнение за вас двоих, хотя за вас я, понятно, как волновался. Это было отовсюду. Я обрадовался, когда мы оттуда ушли, несмотря на то, что нравились мне там ровно те же вещи, что и Эри. Море, горы, красивые места, покой. Внешне, разумеется, о внутреннем не шло и речи». «Вот», — кивнул Пятый, — «вот это оно и есть, хотя дом у ребят хороший». «Да, очень», — Лин вздохнул. «С окном на море. Красиво». Чтобы найти нужный участок берега, пришлось основательно поплутать по проселочным дорожкам, но результат превзошел все ожидания. Место оказалось действительно выше всех похвал. На карте оно обозначено как «Малюшина дача», но Георгий объяснил, что «это вам надо объехать справа, потом налево, потом чуть вдоль, потом опять направо». Дорожка петляла, стала совсем узкой. Пикап протискивался по ней, борта его царапали ветки кустов. Потом машина выбралась на открытое пространство и... «Вот это да!» У Эри от восторга загорелись глаза. «Ребята, да тут как в Прибалтике! Смотрите, тут сосны, дюны!» Вид перед путешественниками и впрямь открывался великолепный. Пологий холм, на котором и впрямь росли вековые сосны, стройные, ровные... Небольшие пушистые елочки, как из сказки, светлые прогалины, игра солнца и теней и бесконечно теплое голубое небо. «Класс!» — одобрил Лин. «Давайте только к реке поближе подъедем, наверное, чтобы купаться, недалеко ходить». С этим все согласились, и машина на малой скорости запетляла между деревьями, поставшись совсем уже неприметной грунтовке, которая, впрочем, вскоре пропала вовсе. Вела Эри осторожно, ей отнюдь не улыбалась перспектива вытаскивать потом машину из песка, но доехали до подходящего места довольно быстро. Пятый заметил старое костровище, несколько древесных стволов и пару грубо сколоченных лавок. Людей, однако, не было, стоянка оказалась свободна. «Давайте тут», — предложил он. «Кажется, неплохо. И для машины место есть, и палатку можно поближе к костру поставить». Все согласились. Эри поставила пикап на подходящую полянку, и все вышли, причем первым, разумеется, выбрался Сап, у которого снова затекли от долгого сидения ноги. «Какая красота!» Лин стоял, запрокинув голову, и смотрел куда-то вверх. «Ну обалденно же!» «Не то слово», — подтвердил Пятый. «Вот уж не думал, что тут могут быть такие места. У нас там лес самый обычный. Сосны, правда, тоже есть, но какие-то не такие». «А здесь словно он вообще не отсюда, этот лес», — согласилась Эри. «Из какой-то другой местности. Сап, ты чего там делаешь?» Сап в это время поднял с земли сосновую шишку, подошел к краю песчаного обрыва и вгляделся вдаль. «Не, не докинешь», — покачал головой Лин. «Я-то не докину», — Сап прищурился. «Вы про что?» — не поняла Эри. «Он собирается докинуть шишку до реки», — пояснил Лин. «А я говорю, что не получится. 100 метров, а то и больше». Пятый, который что-то вытаскивал из фургона, выпрямился и тоже посмотрел на шишку в руке Саба. «Не, Сабище, она слишком легкая, правда, не получится». «Ну, смотрите», — хмыкнул Саб. Сделал шаг назад, размахнулся. «Говорил же, не долетит», — хмыкнул Лин. «Долетело». «Нет, не долетело». «А я тебе говорю, долетела!» «Сап!» «Что?» «Не долетела она!» «Так я ее и не кидал!» Сап разжал ладонь, и шишка упала на песок. «Ха! Наивные! На внушение повелись! В агента они метят! Посмотрите на них!» «Тьфу на тебя!» — рассердился Лин. «Вот сейчас возьму палку потяжелее и...» «Ты догони сперва!» — посоветовал Сап. «Мне никто не хочет помочь?» — спросил пятый от пикапа. «А чего тебе помогать?» — удивился Лин. «Народ, давайте сперва прогуляемся, а потом вещи будем вытаскивать. Кот умнее всех нас, он тут же смылся, а мы до сих пор не осмотрелись толком». «Давайте», — обрадовалась Сери. «Только можно я купальник переодену и полотенце возьму? Там же можно купаться, Георгий говорил». «А чего это только ты?» — удивился Лин. «Тогда уж все. Ты одна купаться собралась, что ли?» Гуляли они в результате больше часа, и искупаться тоже удалось. Правда, вода по утреннему времени была прохладной. Немного поплавали у берега, потом Сап с Лином решили сплавать подальше, но вернулись довольно быстро. По словам Лина, выходило, что течение дальше от берега становилось вполне ощутимым. Сап утверждал, что да, тянет, но ничего особенного, и предложил спор. Он говорил, что запросто сплавает на другой берег. Пятый ответил, что ни секунды в этом не сомневается, но сейчас надо все-таки обустроить лагерь, а на другой берег можно в следующий заход. На то мы порешили. Место, подсказанное Георгием, и впрямь оказалось очень красивым, да и народу тут отдыхало, как оказалось, не так уж и мало. Пока гуляли, наткнулись на две компании. Одна из людей постарше, тоже на машине и с палатками, другая помоложе, с детьми и без машины. От этой компании узнали, что высокая точка, на которой они поставили свою машину, называется «Пьяным бугром», и что ночью машину заводить и громкую музыку включать там нельзя, местные будут ругаться. Якобы там какое-то место силы, поэтому вести себя надо хорошо. «Да без проблем», — заверил Лин, — «мы люди тихие, никому не помешаем». Шилд во время этой прогулки блаженствовал. Он шнырял по кустам туда-сюда, спугивал птиц, взбирался с разбегу на деревья, словом, вел себя как расшалившийся котенок, а не умудренный опытом кот, да еще и с берега родом. Чуть позже Лин предложил коту игру. Лин кидал шишки, а кот за ними охотился. Шишек вокруг валялось в изобилии, поэтому игра грозила стать вечной. Спас положение Сап, который произнес магическое слово «Обед», и вся компания отправилась наконец обустраиваться. Суп на плите и суп в котелке — это два абсолютно разных супа. И самый что ни на есть простенький суп, который Эри сварила из тушенки, картошки, морковки, лука и мелкой лапши, пошел просто на ура. Хотя дома такой суп уже почти перестали есть, потому что надоел. После супа всем коллективом ставили палатку. Опыта не было ни у кого, но терпение и труд победили. И со второй попытки палатку кое-как удалось установить, закрепив растяжку между соснами и вбив поглубже тяжелые колышки. Палатка получилась здоровенная. В ней пахло старой тканью, пылью, прелью, поэтому Сап предложил ее получше проветрить. Входной полог подвязали, окошки открыли и оставили палатку в покое. «Кто купаться?» — спросил Сап, когда все собрались у столика рядом с костровищем, чтобы выпить воды и передохнуть. «Давайте по очереди», — предложил Эри. «Тогда мы первые», — сообщил Лин, — «а вы вторые». «Пойдет», — согласился пятый. «Я бы полчасика полежал, надо суп переварить». «Согласна», — тут же кивнула Эри. «Я бы тоже полежала». Проводив Лина и Саба, они вытащили из машины покрывало, подушки, расстелили их и улеглись в теньке. Пятый, как выяснилось, прихватил из дома несколько папок и сейчас лежал на покрывале, перелистывал одну из них. «О чем ты там читаешь?» — спросила Эри. Она сперва надеялась подремать, но вскоре поняла, что подремать не получится. Слишком светло и ярко было вокруг. Сон не шел. «Про первую волну?» «Ага», — кивнул Пятый, не отрывая глаз от текста. «Странно, почему мы не обратили на это внимания? Если убрать из того, что я читаю слова «сказка» и «легенда», картинка получается весьма удручающая. А если вместо богов поставить... частью они были люди, а частью, как я понимаю, Когни и Нагаши, грустная, в общем, картинка. Не по себе от нее. Совсем не по себе. Но ты понял, что тут происходило? Как тебе сказать? Нет, пока не до конца. Я главного не могу понять, кем именно они все были. Это ключевой момент. Кто они? Если пойму, кто, все встанет на свои места. А пока что логики в происходящем не вижу. В какие-то моменты проскакивает что-то, ну, очень знакомое. Но как же сказать-то? Например? Эри повернулась к нему. Вот смотри. Бог Янхаве призывает к себе слуг и раздает им 1000 глаз, чтобы они следили за всем, что на тверди. «Янхаве?» — удивилась Эри. «Почти как Яхве». «Вот только это не он. Яхве там тоже есть, и его немало». Пятый перевернул несколько страниц. «Вон он, например. Почти один в один с тем, что я и так знаю. Потоп, гнев, нет других перед лицом моим и так далее. Он есть, но он гораздо позже. А вот этот, который Янхаве, он очень интересный. Во-первых, он верховное божество. Во-вторых, он действительно руководит, причем и другими богами, и смертными. В-третьих, он совершает относительно логичные поступки. Ну, относительно того, что творят другие боги, конечно», — поправил он сам себя. «Те же глаза, которые нужны для того, чтобы следить за твердью. Или где это было-то? А, вот. Собственноручно спасает казненного по ошибке местными сына одного из богов-помощников и человеческой женщины». «А тут и такие были?» — удивилась Эри. Эту папку она не читала. Взялась было попробовать, но завязла, по ее словам, на второй странице. Слишком заумно там все было, слишком тяжело, нелогично, да и не любила Эри читать подобные вещи. «Полно», — ответил Пятый. «Или вот еще пример. После смерти дракона рубит его на части и хранит их в разных местах и запрещает смертным к этим местам приближаться. А чтобы животные не осквернили эти места, окружает их сперва оградами, а потом строит мавзолеи. Тут есть пометка Креуса, что ничего не сохранилось и что радиационного фона нет». «Дракон? Это была какая-то машина, наверное», — предположил Эри. «Но если он не от радиации всех спасал, то от чего?» «Опасной может быть не только радиация», — Пятый закрыл папку. «Причин таким образом утилизировать механизм может быть множество. Но он сперва рубит дракона, а потом проделывает вот это все. Да, это явно подстраховка от какой-то опасности. Но черт знает, от чего именно. Или про вход в города для обожествленных тут было, чтобы владели речью. Знаешь, он больше похож не на бога даже, а на какое-то начальство, которое тут долго сидело и за всем подряд следило». «А чем все про него закончилось?» — спросила Эри. «Хреново закончилось. Колесницу ему небесную в бою опалили огнями, и она сгорела и превратилась в дождь и пепел». Пятый пожал плечами. «Грохнули мужика, в общем. Кем бы он ни был, но точно не бессмертным. И не богом, конечно. Но знаешь, что самое интересное?» «И что?» «А то, что не первая его колесница была. И что дело это происходило как раз над Дорсетом, судя по географическим признакам, которые нашли креусы. Первой там вообще была другая колесница с какими-то мелкими пришлыми богами. Но и дальше все завертелось, с них все и началось. Ну... то есть не совсем с них, но кто-то там что-то с кем-то не поделил. Слушай, ты хочешь купаться? Что-то эти долго плавают. Может, уже наша очередь?» «Я их сейчас вызову». Эри потрясла в воздухе рукой, на которой болтался браслет. «Слушай, а ты мне надуешь матрас? Никогда не пробовала плавать на матрасе». «Только давай на берегу», — Пятый усмехнулся. Понимаешь ли, тут вокруг народ, а сочетание «ты, эта майка, эти шорты, матрас» навевает на меня некие мысли. А орешника тут нет, даже если бы и был. В общем, пойдем на пляж, а?» «У нас есть машина», — напомнила Эри. «Знаю, а в машине есть окна, которые закрыть нечем», — напомнил в ответ пятый. «Маленькая, правда, пойдем». «Правильный такой, сил нет», — вздохнула Эри. Пятый рассмеялся. «Уж не переживай», — возразил он. «Потому что, как ты можешь догадаться, скажи мне до этого всего кто-то, что для меня это все вообще в принципе возможно, я бы не поверил». «Я бы тоже», — покивала Эри, — «если бы кто-то сказал такое про меня». Сперва купались, потом уже ближе к вечеру занялись готовкой походного ужина. Салат, причем с майонезом, спасибо, Соня, и с яблоками, спасибо, Лин, но зачем? Ах, так интересней. Жареный на палочках хлеб и первый портвейн. Пока что по чуть-чуть, символически. Саб был категорически против пускать кого-то в воду в поддатом виде. Перекусили, снова сходили искупаться, потом соорудили в палатке подобие постелей, и уже после этого, когда стало темнеть, приступили к приготовлению шашлыка. Небо постепенно перецветало из голубого в ультрамариновый, и вскоре над рекой возник закат, неимоверно красивый закат, от одного взгляда на который захватывало дух. Оттенки оранжевого, желтого, алого переливались в небе, как шелковый лоскут, и почти полчаса все сидели, пили портвейн и наслаждались зрелищем. Когда солнце наконец село, Саб принес из машины фонари и принялся жарить мясо. За последние месяцы он с этим занятием освоился весьма неплохо. «Вот бы музыку!» — мечтательно произнесла Эри, сидевшая за столиком. «Можно и не громко сделать, просто хочется что-то послушать. Жалко, что никто из нас на гитаре играть не умеет». «Допустим, я когда-то умел», — возразил Лин. «И этот вот тоже», — он кивнул на пятого. «Он даже песни какие-то писать умудрялся, но потом это все как-то нечувствительно угасло». «А я думала, это стихи, ну, в считках». «Нет, песни это были», — Лин вздохнул. «Только не очень хочется сейчас вспоминать». «Да и не надо», — кивнул пятый. «Я не понял, в чем проблема с музыкой?» Сап отвернулся от мангала. «Рыжий, большую тарелку принеси из машины. Нет, не ту, в которой салат делали, а плоскую». «Так в чем проблема, я спрашиваю?» «Ладно, Эри, она про такие вещи может и не знать. Но вы-то оба что? Вроде выпили совсем немного». «Блин!» — пятый удрученно покачал головой. «Малыш, прости, сейчас будет музыка». «Откуда?» — не поняла Эри. «Господи, у нас браслеты и трансивер мы с собой взяли. Можно организовать радио без проблем. Да и на самих браслетах что-то стопроцентно висит. Только мы ни разу не смотрели, что там есть. Потому что зачем это надо?» «А зачем трансивер?» — не поняла Эри. «Да чтобы звук немного улучшить. У браслетов он простоват». Пятый ушел к машине и через минуту вернулся с трансивером. «Сейчас сделаю». Первую партию шашлыка съели тут же. Потом Лин быстро наколдовал пару приличных радиостанций, одну с джазом, вторую с песнями из кинофильмов, по большей части спокойными и мелодичными. Он еще нашел канал с классикой и какие-то развлекательные мелодии, но оба эти канала отвергли, один был слишком торжественен для момента, а второй слишком слащав. А вот песни из фильмов подошли как нельзя лучше. Они были в большей степени фоновыми, готовить не мешали, а вот атмосферу создавали вполне себе уютную. «Как же здорово!» Эри, набросив на плечи покрывало, сидела в кресле и смотрела, как на небе загораются все новые и новые звезды. «Как здорово, что мы сюда приехали! А я еще сомневалась, думала, зря время потратим. Оказывается, не зря». «Да, не зря», — откликнулся Саб. «Совсем даже не зря. Никогда не думал, что скажу такое, но мне жаль, что это все есть сейчас, а потом уйдет. Скорее всего, насовсем». «Как ты сказал?» Вдруг поднял голову пятый. «Что?» — не понял Саб. «Повтори, что ты сказал только что», — попросил пятый. «Мне жаль, что это все есть сейчас, а потом уйдет насовсем», — процитировал сам себя Саб. «А что?» «Да так, ничего». Пятый потер висок. «Словно что-то мелькнуло и пропало. Ладно, проехали, извини». «Ну ладно», — пожал плечами Саб. «Здесь действительно здорово. Я просто подумал, что мы уже не вернемся на эту реку еще раз. И мне грустно от этого. Никогда со мной не было такого, правда?» Честно, я любил какие-то места, было дело, но я всегда расставался с ними без малейшего сожаления. А это место и это время я бы хотел сохранить. Сам не знаю, почему». Сейчас Саб был без личины, когда убедились, что вокруг никого нет. Личину он снял, потому что, по правде говоря, это утомительно — месяц за месяцем таскать на себе чужой образ. Пятый вдруг подумал, что Сабу тут и впрямь тяжело, что он до какого-то момента действительно с трудом терпел эту их странную дачную жизнь, но сейчас он вдруг понял. Нет, Саб и впрямь наслаждается моментом, и удовольствие от происходящего он испытывает едва ли не большее, чем от секса или хорошей еды. Или это все-таки удовольствие иного рода? Спросить неудобно, в голову заглядывать бестактно. «Пожалуй, я любил свой дом на берегу», — продолжил Саб. «Но иначе, совсем иначе. Это была в каком-то смысле моя крепость. А здесь крепость мне не нужна. И даже страшные грабители оказались просто любопытными старичками и женщинами. Одну из которых я сбил с лестницы огурцом». Пятый удрученно покачал головой. «До сих пор стыдно. Надо будет извиниться». «Позже извинишься», — пожал плечами Саб. «Так вот, и еще. Мне тут интересно. Все эти документы, станция, которая болтается у нас над головами, приборы, тайны. С одной стороны, это наивно, потому что насмотрелся я за свою жизнь таких тайн, что мало не покажется. Но с другой стороны...» «Как в детской книжке», — вдруг сказал Лин. Эри кивнула. «Мы словно в детской или подростковой книжке оказались. У вас нет такого ощущения?» «Посерьезнее, конечно, но и не совсем так, как это бывало. И, подозреваю, будет. Словно все немного понарошку. Или не понарошку, но словно специально сглажено, что ли. Никак не пойму». «Тебя портвейн не догнал случайно?» — ласково спросил Сав. «А то давай, иди спать ложись, понарошку». «Издевайся, издевайся». Лин поморщился. «Ни в одном глазу». «Смотрите, луна появилась!» Эри подняла голову. «Растущая, верно?» «Верно», — кивнул пятый. «Именно так и есть. Уже почти полная, но еще не выросла». Над лесом, над рекой, над их стоянкой действительно восходила сейчас луна, золотистый, источающий мягкий свет диск. Отсюда, с высокого берега, с вала, картина выглядела совершенно ирреальной. Прозрачный лунный свет выхватывал из темноты абрисы, силуэты деревьев, серебрил водную гладь. Песок в его свете выглядел почти белым. «А пойдемте к реке», — вдруг произнесла Эри, сама немного удивившись, откуда у нее появилась эта мысль. «Мне почему-то кажется, что нам нужно спуститься к реке. Я никогда не купалась ночью и...» «Это небезопасно», — покачал головой Саб, но почему-то встал со своего складного стула первым. «Хотя, пойдемте». «Это так просто, дойти до реки. И так сложно», — еле слышно произнес пятый, удивившись, откуда у него вдруг взялись эти слова. На секунду ему показалось, что слова эти вовсе не его, что их когда-то невероятно давно сказал кто-то совсем другой, но почему-то именно в этот момент они появились в памяти, и он их повторил, почти не задумываясь о смысле сказанного. «Примечание. Эти слова произносит Лена в истории с продолжением, во время сна о двух рыбах. Сон этот является знаковым. Именно в этот момент Лена отказывается, по сути, от роли наблюдателя и частично выходит из системы, в которой до того находилась. Осознает свою ошибку она позднее, когда исправить что бы то ни было уже нельзя. О судьбе Лены Логиновой можно сказать немногое. После завершения событий истории она через какое-то время уходит в монастырь, принимает постриг и умирает от сердечного приступа в возрасте 59 лет. К сожалению, такая судьба среди тех, кого называют наблюдателями, явление весьма и весьма распространенное. Берта и Эри являются по большей части исключениями, нежели чем правилом». «Давайте возьмем трансивер», — предложил Лин. «Купаться ночью — это прекрасно. А купаться ночью под музыку — это будет вообще волшебно, наверное». Это оказалось не просто волшебно, это оказалось невероятно красиво, нереально и удивительно спокойно. Трансивер Лин поставил на песок, музыку сделал совсем негромкой, и все пошли в воду, теплую, как в бассейне, спокойную прибрежную воду. Некоторое время просто молча плавали, а потом Эри вдруг встала на песчаное дно и сказала: «Ой, я знаю эту песню». «Запись», — тут же произнес пятый. «Ага, подожди, я, кажется, ее тоже слышал. Только пела женщина, а тут мужчина». Сап тоже прислушался. Тоже встал на дно, вода доходила ему до пояса. Прислушался. «Английский», — уверенно произнес он. «Так, угу. Нет, ну слушайте, это уже слишком. Таких совпадений не бывает». «Бывают», — усмехнулся Лин. «И еще и не такие бывают. Просто кто-то на радиостанции поставил песню из фильма. Романтическую. Может, в окно посмотрел, луну увидел, ну и вот». «Помолчи, дай послушать», — попросил Сап. «Черт, кончилось. Пятый, повтори, я браслет в машине забыл». «Old dream maker, your heartbreaker, whenever you're going, I'm going your way». «Как точно», — произнес Сап, когда песня закончилась. «Это неожиданно точно. Я небольшой любитель музыки, но меня это впечатлило». Примечание. «Moon River» — песня Генри Манчини на слова Джонни Мерсера. В исполнении Одри Хепберн прозвучала в фильме «Завтрак у Тиффани» в 1961 году. Одним из самых известных исполнителей этой песни стал Фрэнк Синатра. Именно в его исполнении песня и звучит в данном случае на берегу реки. Пятый же говорит об исполнении Одри Хепберн. «Известная вещь. Она многих впечатлила, Сабище», — усмехнулась Серия. «Вот странно. Ит мне 100 раз говорил, что в сонме такие вещи часто бывают. Что на Тере Ноль Берта слышала в тюрьме Эдит Пиаф, что там у них тоже был Ленин, что история повторяется, что ученые одни и те же, философы, что различия есть, но они маленькие совсем. Мы много про это говорили, я вроде бы понимала, как это устроено, но все равно меня это поражает до глубины души. И сейчас вот такое ощущение, что кто-то нам сделал подарок. Эту реку, этот берег, эту луну, эту песню. Пятый, поставь еще раз. И вообще, идите все сюда. Дайте вас обнять, что ли, для полного счастья».